Глава 11. Лариса. Очередной выходной Лариса решила посвятить уборке. Она любила прибираться. Чистота вокруг наполняла ее душу гармонией и покоем. Во время уборки она часто представляла себе, будто это и ее собственная квартира, ее дом, ее крепость. И тогда рутинная работа превращалась в праздник. Что может быть приятнее, чем делать мир вокруг себя лучше? Тем более, что на одном из форумов она прочитала, что любые положительные изменения в жизни должны начинаться с очищения. Клизмы и голодание она решила пропустить, а вот идея с наведением порядка ей понравилась куда больше. «Не ленитесь, девочки!» – вещала какая-то гуру. «В самую первую очередь нужно расхламиться. Куда в вашей жизни придут деньги? Куда придут вещи? Куда придет любовь? Если в вашем пространстве все будет занято, то никакому позитиву места не найдется. Природа не терпит пустоты. Все хорошее придет только на свободную от дерьма территорию». Освободить территорию от дерьма предлагалось путем простого выбрасывания отслуживших вещей. «Старые ботинки прослужат вам дольше, если не покупать новые. Это шутка, но вы не должны смеяться. Вы должны плакать. Ведь наши бабушки и мамы выросли с установками бедности в голове. Вспомните, как они экономили каждую копейку. В каждом доме был грибочек для штопки носков. Сейчас мы знаем, что штопать носки дороже, чем купить новые, но ведь когда-то это было актуально. Сейчас мы все еще пытаемся экономить этими устаревшими способами. Поднимите руку те, у кого дома есть пакет с пакетами». Лариса мысленно подняла руку. Пакет с пакетами торжественно висел на ручке кухонной двери. Он пополнялся редко, потому что девушки чаще всего пользовались шоперами, это и практичнее, и экологичнее, но иногда случалось так, что шопер забывался дома или покупок было слишком много, так что порой новые пакеты туда попадали. Выбрасывать хорошие прочные пакеты из супермаркета подруги считали верхом кощунства. Даже для мусора использовались только самые потрепанные экземпляры. Чаще всего пакеты уходили на какие-то более благородные цели. Но на форуме предлагалось выбросить их без всякой жалости. «Не держите дома то, что уже отслужило. Избавляйтесь от этой застойной энергии». Лариса с тоской посмотрела на пакет с пакетами. Избавляться от них не хотелось. «Они еще не отслужили», — наконец вынесла приговор Лара. «Они еще послужат. Это не хлам и не мусор. Это накопление. Запас карман не тянет». «Тарелки, кружки, чашки со сколами и трещинами — хлам. Они хранят в себе энергию ссор и болезней. От них следует избавляться сразу». Девушка придирчиво осмотрела всю посуду на предмет осколов и трещин и со вздохом облегчения убедилась, что все безупречно. «Вся одежда в конце сезона должна быть отнесена на помойку или отдана нуждающимся на благотворительность». Лариса перечитала фразу несколько раз. Ниже, для таких же непонятливых, как она, было пояснение. «Любая одежда, особенно зимняя, должна носиться не более одного сезона. Хранить дома пуховики, сапоги, штаны от зимы до зимы категорически запрещено. Этим вы тянете в дом энергию холода и отчуждения. Ни один мужчина не останется в доме, где есть прошлогодняя одежда». «Это ж сколько денег надо, чтобы каждый сезон полностью обновлять гардероб», — изумилась Лара. Идея щеголять каждую зиму в новой шубке ей пришлась по душе, но не по карману. «Дебильные советы какие-то», — наконец сообразила она. «Разводят людей, как хомячков. Чушь пишут, а курицы им верят. В пекло уборку, и так дома чисто». Она закрыла вкладку с расхламлением и углубилась в другую, с любовной магией. Уж там-то советы должны были быть адекватными. Интуиция не обманула. Первый же ритуал оказался простым и приятным, и, судя по отзывам, необычайно действенным. Плод искушения, многообещающе бросалось в глаза название, выделенное разноцветным крупным шрифтом, который игриво подмигивал анимацией. Яблоко — символ греха и соблазна. Подключите его к вашей ауре, и вы получите ошеломляющий результат. Любой мужчина будет рад с вами согрешить, устоять без шансов. «Неплохо, неплохо», — пробормотала Лариса. Стать ошеломляюще соблазнительной очень хотелось, тем более, что требовалась сущая ерунда. «Разденьтесь догола, возьмите сочное, спелое, самое соблазнительное яблоко, разрежьте его пополам и половинками натрите свое тело сверху донизу, круговыми движениями, повторяя «яблоко сочное, дай мне сочности», «яблоко спелое, дай мне спелости», «яблоко соблазнительное, дай мне соблазнительности». Как и Ева Адама искушала, так и я всех соблазню. И старый млад, и крив, и кос все к ногам падут, косяком ко мне пойдут. Остатки яблока пустите по текущей воде. Ларису немного смутило перечисление качеств будущих поклонников, особенно крив и кос, но она решила не зацикливаться на таких мелочах. Возможно, составители ритуала продумали все до такой степени, чтобы возможности избежать соблазна не нашлось бы ни у кого, а крив и кос — просто побочные жертвы волшебства. Яблоки нашлись в холодильнике. Кажется, они лежали там с прошлого месяца. Сказать, что они сочные и соблазнительные, у Ларисы не повернулся бы язык, но вбежать в магазин только потому, что бачок у яблока немного слежался, было лень. Зато оно, как минимум, точно спелое, вынесла вердикт Лара и разрезала фрукт пополам. Пользуясь тем, что Киры дома не было, она прямо на кухне сбросила с себя всю одежду и стала аккуратно водить по коже половинкой. Сочности яблока хватило примерно на половину руки, дальше оно стало сухо шоркаться, не оставляя на коже ни капельки соблазна. «Неужели снова провал?» — пронеслось в голове у Ларисы. Такого допустить она не могла. Уже столько ритуалов было испробовано безрезультатно, что еще одного поражения она бы не выдержала. «Терка!» — осенила девушку. Она пошарилась по кухонным ящикам, нашла требуемые изделия и стала яростно натирать плод искушения прямо на столешницу. Сока было мало, катастрофически мало, но это было лучше, чем совсем ничего. Девушка взяла пальцами немного потемневшей кашицы и мазнула по руке. «Сойдет». «Яблоко сочное, дай мне сочности», — завела Лара. «Яблоко спелое». Кожу стало немного стягивать. Девушка ускорилась. Ритуал надо было довести до конца. Кашица падала на пол и неприятно холодила кожу, но любовь требовала жертв. «Лишь бы не получилось, как с медом», — с опаской подумала Лариса, натирая ногу. «Яблоко сочное, дай мне... Апчхи!» Оглушительно чихнула Лара и почувствовала, как глаза предательски зачесались. «Дай мне... Нет, только не снова!» Тело стало гореть. «Нет-нет, пожалуйста, только не это!» — запаниковала девушка. «Где же таблетки? Где эти чертовы таблетки?» Липкими, мокрыми руками она стала бестолково открывать дверцы гарнитуры и хлопать ящиками. Таблеток нигде не было. Она бросилась в комнату, оставляя следы из яблочного пюре на своем пути. «Ничему у тебя, дуру, жизнь не учит!» — голосом Киры заверещал в голове у Ларисы здравый смысл. «Пожалуйста, нет!» — умоляла Лариска свой организм прекратить страдать от аллергии. Становилось только хуже. Она вытряхнула содержимое сумочки на пол. Косметика, рулетка. Зачем? Пачка жвачки, один беспроводной наушник. А где второй? Прокладка новая, конечно. Таблеток не было. До прихода Киры оставалось еще несколько часов. Спасти Лариску в этот раз от собственной глупости было некому. Злые слезы потекли по стянутым яблочным соком щекам. А может, это было одно из проявлений аллергии. Очередной ритуал мог стать последним, что сделала Лариска в своей короткой жизни. Она представила, как нелепо будет выглядеть мертвая. Голая, намазанная яблоком, валяющаяся посреди комнаты в какой-нибудь идиотской позе, ей стало так жалко себя, что она вскинула руки к небу и тихонько завыла. «Да что здесь опять творится?» — раздался родной голос от двери. «Спаси меня, Кирочка!» — заревела Лариска. «Таблетки потерялись!» «Какие таблетки? От сумасшествия?» «От аллергии!» Кира быстро прошла прямо в обуви к подоконнику и схватила с него блистер с таблетками. Быстро выдавила одну и засунула плачущей подруге в рот немытыми руками. «Тебе не аллергию надо лечить, а голову! Ничему тебя, дуру, жизнь не учит! Что ты опять на себя намазюкала, дурная башка?» «Яблочко!» — проблеила Ларка, проглотив таблетку. плод искушения. Иди смывай из себя эту дрянь, немедленно. Опять решила красавчика фельдшера вызвать. Лариска воя убежала в ванную. Фельдшер ей, конечно, понравился, но не до такой степени, чтобы снова перед ним опозориться. К тому же бригад много, вряд ли он еще когда-нибудь приедет, даже если мазаться всем, что под руку попадется. Каждый день подряд целый месяц. Под душем ей стало существенно лучше. Таблетка уже начала действовать, да и яблоко было не таким сильным аллергеном, как мед. Было ужасно стыдно, но благодарность Кире затмевала это неприятное чувство. Кстати, почему она пришла так рано? Неужели что-то случилось? Лара смыла с себя остатки искусительного пюре и вышла, завернувшись в пушистое полотенце. Кира стояла с каким-то торжественно-загадочным лицом на кухне, возле стола, на котором гордо возвышался огромный торт. «Тебе лучше? Без врача обойдемся?» «Как новенькая», — вздохнула Лариса. «А ты почему так рано? И в честь чего тортик?» Кира широко улыбнулась. «А знаешь, какой сегодня день?» Кира. Кира чуть не опоздала на работу. Сначала она долго не могла уснуть, переживая из-за неудачного и затратного свидания. Потом полночи думала, как и на чем теперь экономить, чтобы не сбиваться с темпа накоплений. Потом она размышляла о том, как теперь проверять кандидатов на вшивость, чтобы не попасть в подобную ситуацию еще раз. Спрашивать у них напрямую, согласны ли они заплатить за ужин, это могло привести к недопониманию, какому мужчине понравится, что к нему лезут в карман. Объяснять всем и каждому мотивы своего предусмотрительного поведения девушке совершенно не хотелось, да и все объяснения, даже в голове, походили на жалкие оправдания меркантильной любительницы поесть на халяву. Кира не хотела создавать о себе такое впечатление. Еще меньше она хотела стать содержанкой, но и оплачивать дорогие ужины в ресторане было бы слишком накладно. Приглашать парней к себе домой девушка справедливо опасалась. Пригласить-то легко. А как потом выгнать, если он окажется не по душе? Проситься в гости самой было не только неприлично, но и опасно. Мало ли, какие еще дураки ищут себе доверчивых жертв в интернете. Взять того же Александра. Уж он-то казался идеальным. А чем все закончилось? Для прогулок по улице было еще слишком рано. Днем ласково пригревало весеннее солнышко, а вечером ощутимо холодало. Поднимался ледяной ветер, пробирающий до костей. Словом, со всех сторон был полный тупик. Еще эти бездарно просаженные деньги не давали покоя. Жалко было аж до слез. Кира кое-как уснула под утро беспокойным сном, а потом долго не могла проснуться. И не помогали даже Ларискины завывания. «Вставай! Я сварила тебе кофе! Много кофе!» Кофе мог помочь, но для этого следовало его выпить. А с этим была проблема, потому что чугунная голова не желала отрываться от подушки. В результате Кира проспала все мыслимые и немыслимые сроки. Не успела ни позавтракать, ни накраситься, пропустила свой автобус и ввалилась на работу без 5:08. В такое время ей полагалось уже сидеть за своим рабочим местом, с гарнитурой на ухе и чашкой чая на столе, готовясь к первому звонку. Опоздание грозило штрафом. Как ни странно, супервайзер лишь загадочно улыбнулась, а не откусила голову нерадивой подчиненной. «На линию не садись», — предупредила она. «Зайди ко мне». «Твою мать!» — тихо ругнулась Кира, когда Виктория Евгеньевна скрылась у себя в кабинете. «Еще и депрем. Вот уж сорвала джекпот. Чтобы этому Андрюше обосраться с колопом и штруделем». Она быстро разделась и переобулась, пригладила волосы рукой и заглянула в маленькое зеркальце пудреницы. Встречать неприятные новости лучше всего с улыбкой и в полной боевой готовности. Но даже с этим не задалось. Бледное помятое лицо не добавляло уверенности в себе, а начальство уже ждало в кабинете, чтобы распять безответственную подчиненную. «Кирочка, вы у нас работаете уже около года?» — начала Виктория Евгеньевна. Ее хищная улыбка не предвещала ничего хорошего. Кира едва удержалась, чтобы не начать извиняться за опоздание, но передумала. «Пусть для начала выдвинет обвинение, а уж потом буду строить защиту», — решила она и кивнула. «Вы знаете, в нашей группе 30 человек. Это довольно много». «Пипец», — пронеслось в голове у Киры. «Не штраф. Сразу уволит стерва». «И я вот что думаю». Виктория постучала карандашом по столу, глядя куда-то мимо Киры. Наверное, так в ее представлении выглядела иллюстрация к мыслительному процессу. «Что?» — проявила заинтересованность Кира. «Что хватит вам уже сидеть на линии? Что вы на это скажете?» Кира могла бы сказать многое, на языке вертелось столько неприличных слов, что даже становилось немного страшно. Потерять внушительную сумму денег, а теперь и работу, которая эти деньги приносила, и все из-за какого-то ушлого негодяя? Или из-за собственной глупости и недальновидности? «Вам виднее», — покорно ответила девушка. «Отлично!» — обрадовалась Виктория. «Тогда сегодня и начнем. Так, здесь у меня список девочек, которые переходят к вам в подчинение. Группу разобьем на две. В одной останутся пока плюс-минус 20 операторов, а во вторую я отобрала опытных и ответственных сотрудниц». «А?» — обомлела Кира. «И?» «И давай теперь на «ты», — предложила Виктория. «Раз уж мы теперь обе супервайзеры, то перейдем к более мягкому неформальному общению. Согласна?» «Согласна», — эхом отозвалась девушка. «Повышение? До супервайзера? Вот так просто?» «Сейчас садись и изучай должностные инструкции. Там новые обязанности, график, зарплата и порядок премирования. Кадры подготовят документы к обеду. Быстренько подпишешь, а с обеда обуч». «Обуч? А ты хотела без обучения сразу руководить? Смешная какая. Нет уж, 3 дня учебы, а с понедельника выходишь уже полноценным супером». «Офигеть», — только и смогла ответить Кира. «Вон, за тот стол садись». Вика махнула рукой к стене, где стоял абсолютно пустой стол. «Комп тебе поставят, завтра-послезавтра. Он все равно пока не нужен. У коучей свои есть». На подгибающихся ногах Кира прошла к своему новому рабочему месту и обессиленно упала на стул. «Ты не переживай», — продолжала щебетать бывшая начальница, а теперь коллега. «Пока у тебя будет 10 девочек, но к лету мы наберем еще столько же. Твои старушки подстрахуют новеньких. С ними, конечно, придется попотеть, но зато воспитаешь под себя». «А остальные в курсе?» «Еще чего. Ни к чему планктону наша внутренняя кухня. Многие знания, многие печали. Так Пушкин сказал». «Царь Соломон», — про себя поправила Кира. «В общем, про кадровые перестановки узнают завтра на планерке. Придется всех снять с линии аж на 10 минут. Но куда деваться?» Кира понимающе покивала. Простой линии в течение 10 минут оборачивался шквалом звонков от возмущенных клиентов, которые не могли выйти на оператора и были вынуждены общаться все это время с роботом. «Как я рада, как я рада!» — пропела Виктория и, почти танцуя, продефилировала к двери. «У меня будет больше выходных, какое счастье!» Она покинула кабинет, оставив ошеломленную Киру приходить в себя. Такого поворота она не ожидала. Даже представить не могла в самых смелых своих фантазиях. Получалось, что полоса у Киры выдалась не такая уж и черная, если забыть поганца Андрюшу как страшный сон, а еще лучше расценивать его как дно, от которого можно оттолкнуться, то жизнь налаживалась, сияла яркими красками. Желанная ипотека почти дышала в спину, с новой зарплатой шансы получить нужную сумму увеличивались, да и накопление с большей суммой можно делать быстрее. Кира прикинула разницу между своей нынешней и новой зарплатой. Даже при самых низких показателях выигрыш был ощутимый. Ей срочно захотелось с кем-нибудь поделиться своей неожиданной радостью. Первой в голову пришла Лариска. Подруга бы точно обрадовалась. Но Кире не хотелось сообщать такую новость по телефону. Такое событие следовало отмечать с размахом. Как минимум купить торт и загадочно спросить. «Угадай, какой сегодня день?» Родных ее успехи давно не интересовали, а перед коллегами на работе хвастаться повышением было бы слишком жестоко. Оставалось только найти в интернете кого-то, с кем можно поболтать, благо желающие все еще появлялись. Еще с ночи ждало ответа сообщение от некого Мишани. Мишаня был бессовестно молод, всего 25 лет. Ну и Кира была не такой уж и старухой. Да что там, не старухой, очень даже молодухой. «Чем занимаешься?» поинтересовался Мишаня в 2 часа ночи. В нормальных обстоятельствах в это время Кира могла бы спать, но именно этой ночью она беспокойно ворочалась под одеялом, сетуя на свою горькую судьбу. В тот момент отвечать никому не хотелось, но сейчас другое дело. «На работе сижу», — ответила она честно. Рука не поднялась написать «работаю». Ей не терпелось похвастаться новой должностью, но Мишаня не отвечала. Виктория вернулась с кипой бумаг и сунула их в руки Кире. «Вот это читай!» Кира углубилась в документацию, положив телефон по привычке на колени. «Это уже не нужно», — заметила Вика. «Теперь можно не прятаться». «Слушай, а вы вот реально там думаете, что не видно, как в телефоны залипаете?» «А что, заметно?» «Ну, как ты считаешь? Сидит человек, смотрит себе между ног и улыбается. Это нормально?» Кира захихикала и положила телефон на стол. Оказывается, Вика была не такой уж и стервой. «А почему ты ничего не говорила?» Виктория пожала плечами. «А смысл? Все равно все залипали, залипают и будут залипать. Лишний раз и драконить сотрудников тоже не стоит. Кстати, впитывай мудрость. Не пытайся давить на подчиненных. Это вызывает только ненависть и противодействие. Будь умнее. Показывай им выгоду от своего предложения и поощряй нужную реакцию. Например? Например, я хочу, чтобы Шершунова вышла в свой выходной на полсмены. Я подхожу и говорю. Оля, у тебя в этом месяце что-то премия опять маленькая выходит. Давай попробуем немного добить звоночки. Есть место на полсмены, 8-го, с обеда. Тебе его застолбить?» И все довольны. У Шершуновой премия, у меня закрыта смена, у вышестоящих выполняется план. «Круто!» — восхитилась Кира. «Ты со мной так уже делала. И ведь не прикопаешься?» «На обуче много таких фишек расскажут. Я называю это «порадовать дурака плохой новостью». На обучении против ожидания было не так уж и весело. Коуч вручила Кире очередную кипу бумаг и ушла по каким-то своим очень важным делам. То ли ногти пилить, то ли чай пить, Кира так и не поняла. Кипу следовало прочесть, проанализировать и запомнить. Невыспавшийся мозг отчаянно сопротивлялся новой информации, а глаза закрывались сами собой. Молодой Мишаня не отвечал, это напрягало, и новая ответственность тоже напрягала. В какой-то момент в голове у Киры мелькнула трусливая мысль. «Куда я суюсь? Лучше бы сидела на линии». Но она быстро ее отмела, как нежизнеспособную. Во-первых, документы на перевод она уже подписала. А даже если бы и нет, то это следовало сделать, хотя бы ради зарплаты. «Все еще работаешь?» — наконец соизволил ответить Мишаня. «Конечно. А ты?» «Только проснулся. Доброе утро». Кира посмотрела на время. 16:15. Судя по всему, он вел ночной образ жизни. «Кем работаешь?» — поинтересовался парень. Девушка радостно потерла ладошки. Выдался шанс похвастаться чудесной новостью, которую она держала в себе весь этот день. «С сегодняшнего дня начальником!» «Круто!» — отреагировал Миша. «Поздравляю!» «Спасибо!» — сдержанно ответила Кира. На самом деле ее распирала гордость. Хотелось кричать о своих успехах на весь мир, хотя и изучать бесконечные бумажки было невыносимо скучно. Она горела в нетерпении перейти к более приятной части новой работы — ходить между операторами со стервозным лицом и периодически отчитывать подчиненных за недостаточно высокие показатели. «А ты чем занимаешься?» — догадалась спросить Кира. Говорить о себе было интереснее, но следовало проявить внимание к новому собеседнику. Как знать, может, именно ему было суждено раскрасить серые Кирины будни. «Собираюсь на работу. Я в ночь», — пояснил Михаил. «А вообще я коллекционер». «Ух ты, как здорово! Мне нравятся люди с увлечениями», — совершенно искренне восхитилась Кира. «Что собираешь?» «Души», — пошутил Миша. Кира не нашла, что на это ответить, и решила подождать, пока Мишаня выключит клоуна и продолжит разговор в нормальном тоне. Девушка не имела ничего против хороших шуток, но считала, что на начальном этапе знакомства юмор должен быть понятным для всех. «Хочешь, покажу тебе свою коллекцию?» — наконец вернулся к диалогу Миша. «Конечно», — с энтузиазмом ответила Кира, надеясь, что это не коллекция фалоимитаторов или анальных пробок. «Это русалочки», — написал Миша и отправил несколько фотографий. Связь в офисе была не самая стабильная, поэтому изображения не грузились, и вместо них появились пустые квадраты. «Миленько», — стандартно отреагировала Кира, чтобы не признаваться, что фотографии пока не получилось посмотреть. «Наверное, там были какие-то рисунки, типа комиксов или статуэтки». В любом случае, русалочки в ее представлении были существами хорошими и симпатичными. «Правда? Ой, спасибо, так приятно, что кто-то оценил!» Кира отправила смайлик с сердечком. «А это фениксы», — продолжил Миша делиться пустыми квадратиками. Птички тоже не вызывали отрицательных эмоций, тем более фениксы, способные восстать из пепла. «Прелесть!» Надеюсь, и ты окажешься однажды в моей коллекции». «Я?» — не поняла девушка. «Это как?» «Ну, однажды и ты попадешь ко мне на работу. Ты такая красивая». «Спасибо», — ответила Кира и приподняла одну бровь. «На работу? В коллекцию? Кем же работает Михаил? Визажистом? Модельером? Русалочки и фениксы? О чем это может быть?» «А кем буду я?» — наконец задала она самый логичный, на ее взгляд, вопрос в этой ситуации. «А это нам узнать не дано. Но, надеюсь, твое лицо не пострадает». «Лицо не пострадает?» Кире стало немного не по себе. Она услышала шаги за дверью, быстро набрала. «А кем ты работаешь?» И отложила телефон за секунду до того, как в кабинет вошла Вика. «А, ты еще здесь?» — удивилась она. «Я думала, ты уже слиняла». «Изучаю материалы», — отчиталась девушка. «Дома изучишь. Иди уже, чудо в перьях», — махнула рукой коллега. «Господи, что за жесть?» Кира перевела взгляд на телефон. Фото прогрузились. С экрана на них смотрело распухшее и посиневшее безжизненное лицо трупа. «Твою ж мать!» — ругнулась Кира и провела пальцем по экрану. Десятки картинок утопленниц-русалочек вызвали у нее приступ дурноты. Фениксами оказались обгоревшие останки, почерневшие, вздувшиеся и невероятно тошнотворные. «Что это за гадость?» «Без понятия», — пробормотала Кира. «Я ночной сторож в морге. Можно сказать, Харон. Каждый, кто попадает в мое царство, сразу попадает в мою коллекцию. Ты первая, кто оценил ее по достоинству. Я пришлю тебе и остальные мои души». «Что за больной тебе это отправил?» — с круглыми от ужаса глазами прошептала Вика. «Псих какой-то с сайта знакомств», — призналась Кира. «Думала, нормальный, а он собирает фотки трупов и жаждет заполучить меня в свою коллекцию». «Жуть какая!» Виктория опустилась в кресло рядом с Кирой. «Ты с ним уже виделась? Не вздумай встречаться! Удались с этого сайта, там одни фрики!» Кира скривилась. В словах Вики был резон. Она и сама уже была не рада подобным знакомствам. Но иного места, где водились мужики, она придумать не могла. «Удалюсь, конечно», — пообещала девушка. «Этого придурка точно в черный список кину, а потом уже и удалюсь». «Ты ему хоть не говорила, где работаешь?» — прищурилась Вика. «Не подкараулит?» «Не, шел бы он лесом ненормальный». «Ну ладно, но ты все равно осторожней там. Оглядывайся по сторонам». Кира представила, как она идет домой, озираясь в поисках потенциальных маньяков, и нервно засмеялась. «Все будет хорошо. Торт куплю и повышение с подругой отмечу. Не волнуйся».